«Аль, не спеши», — накрыла мама мою ладонь, когда я уже готова была встать из-за стола. А утро ведь было таким хорошим. Гостиная залита солнышком, на небольшом столике накрыт завтрак и вкусно пахнет кофе. Я подняла на маму взгляд и сгорбилась. «Мам, я уже 100 раз тебе говорила, что тебе не о чем беспокоиться». «Я знаю, знаю», — затараторила она. «Но ты же тоже знаешь, что я беспокоюсь». «Мам», — протянула я выжидательно. «Аль, теперь я очень тебя прошу». Она выпрямилась, расправляя плечи. Для моей нежной, хрупкой мамы это было важно. Немного вырасти, чтобы ее послушала хотя бы я. «Я наняла тебе телохранителя. Он будет тебя возить на работу, забирать и вообще быть с тобой везде». Я медленно заполнила легкие воздухом, чтобы не взорваться эмоциями. Но не вышло. «Мам, зачем?» — вскричала я, выскакивая из-за стола. «Аль, я не хочу тебе снова что-то доказывать, пожалуйста». Вымученно выдохнула она. «Пожалуйста, сделай это для меня. Ты не представляешь, как я боюсь». В ее глазах блеснули слезы, и я сдулась. «Прости, прости, что давлю на тебя, но ты такая хрупкая, такая умничка, трудяга», — продолжала она воодушевленно. «А Вадим тебя ни во что не ставит. Вадим — мой сводный брат и редкая мразь, тут не поспоришь. Когда мама вышла замуж за его отца, мы были детьми, но это не помешало Вадиму превратить мою жизнь в ад. Когда отец Вадима умер и оставил моей маме все, а Вадиму — свою компанию по строительству недвижимости, мой брат возненавидел нас с мамой еще больше. Ему хотелось получить готовое, а работать было вообще не в его стиле. Но ему пришлось. Только его отец не был дураком и не стал разбазаривать потенциал фирмы. Вадима не пустили управлять единолично, и властвовал он там весьма ограниченно, что не делало его характер лучше. Почему мама так боится? Потому что я тоже работаю в компании отца Вадима. Только мне там, в отличие от Вадима, рады, что, само собой, не дает нервам мамы покоя. «Мам, Вадим мне ничего не может сделать. Его слова ничего не решают относительно персонала. Анатолий меня всегда защищает. Лучший друг моего отца остался на посту коммерческого директора и фактически управлял компанией. Толик не всегда рядом, а Вадим — последняя сволочь, Аль». «Ладно, ладно», — вскинула я руки в знак капитуляции. «Бесполезно. Кого ты там мне нашла?» «Тебе должен понравиться», — просияла она. «Фото есть?» «Нет, он приедет на собеседование вечером, но резюме потрясающее. Специалист по боевым искусствам и стрельбе, ученая степень по психологии. Прекрасные рекомендации от ведущих охранных агентств. Работал с трудными подростками». В этом месте я скептически хмыкнула, а мама осеклась. «Я не имела в виду, что тебе нужен психолог или особый подход». «Все хорошо», — усмехнулась я. «Во сколько собеседование?» «К 8 приедет». «А лет ему сколько?» 32. Я снова хмыкнула, стараясь не закатить глаза. «Этот телохранитель мне сейчас вообще даром не упал. Ну, думаю, разберусь. Со всеми можно договориться. Ладно, постараюсь не опоздать с работы». Сама удивилась, как быстро успокоилась. «Спасибо, Аль», — радовалась мама. «Все же хорошо будет, да?» «Да, мам». Поднялась я, обошла стол и поцеловала ее в щеку. «Все будет хорошо. Люблю тебя. И спасибо». «Тебе спасибо», — слабо улыбнулась она. «До встречи вечером». «Пока», — крикнула я от двери и, подхватив пальто, вышла на крыльцо. «Все можно уладить». Я сделала глубокий вздох и сбежала со ступеней, направляясь к машине.